Глава 56. Мы все замерли, глядя, как Алекс вложил крест в то место, где был изображен точно такой же крест. Но ничего не произошло. А я надеялась на нечто фееричное или хотя бы полезное. «Не может быть!» – разочарованно протянула я. «Действительно не может быть!» – поддержал Алекс. «Я уверен, что это ключ!» «Значит, мы что-то не учли!» Предположила я, сама не зная, что мы могли не учесть. Черт, да что угодно. Мы не учли ничего, когда полезли в эти каменные лабиринты. Все было спонтанно с бухты-барахты. Тогда надо подумать, что мы упустили. Алекс задумчиво почесал подбородок. Полезна будет любая мелочь. Именно в ней может крыться разгадка. Начнем, пожалуй, с личности художника, написавшего эту фреску. Леонардо да Винчи. Бунтарь того времени. Жил в том мире, где существовали тамплиеры. Возможно, сам являлся магистром тайного ордена. Самая неординарная и загадочная персона эпохи Возрождения. Он никогда не спешил работать, и его произведения созревали и создавались годами. Он писал не лица, а эмоции. И в каждой картине были загадки, которые терзали умы людей того мира. «И что это нам дает?» – не поняла я. «Пока не знаю, но озвучиваю все на случай, если кому-то из вас придет в голову какая-то мысль, пусть даже самая безумная, но именно она может оказаться истиной». «Ну ты даешь!» – протянула Лика. «Ты сам полон загадок, как тот художник». «Ладно, хватит разговоров», – перебил Алекс. «У кого какие соображения?» «Надо не торопиться. Малейшая подсказка может привести к цели». Лика задумчиво разглядывала фреску. «Любой мазок может открыть нам глаза на происходящее». «Верно говоришь». Майк был полностью согласен. Он поднял факел повыше и пошел вдоль стен, вглядываясь в каждый барельеф. «Жаль, что я далек от того, что ты рассказал, Алекс. Никогда не интересовался легендами иных миров». «Так я не прошу от тебя энциклопедических знаний», – заметил Алекс. «Просто скажи, на какие мысли наталкивает тебя то, что ты услышал?» «На такие, что нам здесь крышка», – озорно рассмеялся Майк, оглядываясь в поисках какой-то подсказки. «Тьфу ты!» – ругнулся Алекс и с надеждой посмотрел на меня. «А ты что скажешь?» Я была склонна разделить мнение Майка, но озвучить подобное не посмела. «Так сходу и не знаю», – протянула я судорожно, соображая, чем бы стать полезной. «Ты сказал, что образ Петра смазан вовсе, сильнее, чем на оригинале. Может, обратить на это внимание?» «Как знать», – помедлил Алекс, задумчиво ковыряясь в мыслях. «Мужское имя Петр произошло от древнегреческого Петрос и означает камень, твердый, непоколебимый, надежный. По этому поводу есть соображение?» «Хм...» Лика огляделась. «Тут все из камня и все твердое. Вокруг много камней. Тебе который нужен? Боюсь, не сильно очевидная подсказка». «Но я чувствую, что в этом есть что-то», — не унимался Алекс. «Тогда соображай шустрее», — стала подгонять его Лика. «Я тоже чувствую, что ты тянешь за нужную нить. Еще немного, и станет понятно, как действовать». Ее слова прервались внутриутробным урчанием голода. Она погладила живот и заметила. «Мы уже так давно в подземельях, что голова кружится от голода. Это вам, вампирам, все пофигу. А мы с Кейт голодные, как волки». Я кивнула, ощущая потребность в еде. «Точно! Лика, ты гений!» – воодушевился Алекс. «Это же очевидно! Надо обратить внимание на еду!» «Да?» – глаза Лики округлились. «Ты решил нас, Кейт, чем-то подкормить? Сухарь завалялся в кармане?» Ее голос выдал смешинку. «Или сам решил подпитаться за наш счет? Захотелось хлебнуть из вены?» И я не удержалась и тоже расплылась в улыбке. «Уговорила! Подставляй шею!» Алекс хохотнул, но тут же посерьезнел. «Девушки, потерпите немного. Еще чуть-чуть и выберемся. Так вот, Лика вовремя заговорила про еду. Именно еда является ключом. На фреске изображен стол с хлебами. И есть подсказка – твердый, как камень. Таким становится хлеб со временем. Нам надо найти камень по форме, напоминающий хлеб. Мы разбрелись по залу. Камни валялись разные, но ни один не напоминал буханку хлеба. К тому же, поди пойми, каким он был в те времена. «Нашла!» – воодушевленно прокричала Лика. «Вот он!» «С чего ты взяла?» Я уже бежала к ней. «Он похож на хлеб, да еще и посередине выемка в форме твоего креста, Кейт!» Я настороженно глядела на него. «Точно!» Я не верила своим глазам. Каждая подсказка вела нас куда-то, но мы пока не знали, куда именно. «Положи сюда свой крест!» – велел Алекс, присаживаясь на корточки. Мы последовали его примеру, присев рядом. Я вложила крест, но ничего не произошло. «Ну вот», – разочарованно протянула Лика. «Снова не то». «Очень даже то», – заверил Алекс. «Но мы снова что-то не доделали». «Что именно?» «Уже весь мозг сломали, но продолжаем топтаться на месте». Я уже отчаялась разгадать ребус экстравагантного художника. «Может, есть еще какие-то интересные легенды, связанные с фреской?» «Их множество», – откликнулся Алекс. Он снова вернулся к фреске, и мы следом за ним. «Но особенно мне нравится одна». «Давай уже, рассказывай», – заинтересованно велела Лика. «Леонардо всегда был придирчив к выбору натурщиков для картин», – начал Алекс, продолжая разглядывать древнее произведение. «Но для изображения Иисуса он нашел подходящего человека довольно быстро, в церковном хоре, и это было воплощение абсолютного добра. Но художник никак не мог написать Иуду, предавшего Иисуса. Прошло 3 года, а фреска не была закончена, так как не был найден образ Иуды, абсолютного зла. И вот однажды художник увидел пьяного оборванца в канаве, внешность которого как нельзя лучше подходила для образа Иуды. Пьяницу привели в собор, и вдруг он сказал, что уже видел эту фреску. Но этого не могло быть. Незавершенную работу Леонардо никому не показывал. Тогда оборванец признался, что несколько лет назад, когда он был молод и полон надежд, он пел в церковном хоре. Тогда с него писали образ Христа. «Надо же, какая интересная легенда!» Заметила я, а сама еще раз восхитилась Алексом и его обширными познаниями в любой области. Это был удивительный мужчина. В нем гармонично сочеталось все. Алекс загадочно посмотрел на фреску и изрек. «Отсюда есть предположение, что Иисус и Иуда – один и тот же человек в разные годы своей жизни. Это как 2 в 1. В любом человеке есть черное и белое, добро и зло. Граница между ними порой не видна». Его слова незаметно переплелись с моими мыслями об Алексе. Только что я думала о его многогранности и о том, что он, будучи вампиром, человечнее многих людей. Он – олицетворение того самого добра и зла, о котором только что сказал. «Алекс, это же ты!» – заорала я чрезмерно импульсивно. «Кто ты?» – не понял он. «Олицетворение черного и белого, добра и зла!» Разошлась я, эмоционально размахивая руками. «И ты являешься тем самым человеком, который прошел сквозь долгие годы, чтобы объединить в себе бессмертие и уязвимость, благородство и жестокость, добро и зло!» «Только что нам это дает?» Не понял он. Я и сама пока не до конца понимала, но чувствовала, что тяну за нужную нить. «А то, что ты имеешь прямое отношение к фреске!» «Уверяю, я не позировал, иначе помнил бы это!» Осторожно пошутил он. «Да и не настолько я стар, как она!» «Нет, не позировал, но у тебя на руке отпечатался крест, такой же, как тот, что держит Петр. Нам с тобой нужно одновременно приложить кресты, тебе к фреске, а мне к камню». Это открытие заставило всех вздрогнуть и замереть. Кажется, я попала в точку.